Глава 13. Заявление печального принца. Маленькая война Ольмека и Мьянти. Важные решения. Ольмек и Мьянти слушали доклады врачей и контролеров. Прибывшие отличаются хорошим здоровьем. Признаков эпидемических заболеваний не обнаружено. Обострений тоже, по счастью, нет ни у кого, кроме Насти, у нее болит голова. А Олег оказался в нескольких экземплярах. «Спасибо», — поблагодарил Ольмек и отпустил врачей. После этого он удобно устроился в кресле, которое тут же возникло под ним, взял с резного дубового столика, столешница которого была инкрустирована драгоценными камнями, столик тоже материализовался в одну секунду, сигару, отрезал кончик, с наслаждением закурил эту гадость и сказал: «Бедная Настя, придется ей потерпеть. Ничего, трудно только первые 10-15 лет. Потом на это перестаешь обращать внимание». «Ошибаетесь, уважаемый враг», — отозвался Мьянти. «Есть боль, которая не утихает». «Старая песня, уважаемый враг. Вы хотите напомнить мне в 129-й раз, что ваши люди несчастны? А я в 129-й раз отвечу, что никто не бывает несчастен постоянно. У них слишком много занятий и удовольствий, чтобы все время чувствовать свою боль или печаль. И я еще вам кое-что скажу. Я эту мысль обдумывал лет 500, и вот она сформировалась. Эгоисты не мы, а вы. Допустим, всем удалось отсюда вырваться. И что будет? А будет следующее. Бермудяне начнут рассказывать о дивной стране, где сбываются все желания. Не все, почти все. Где земной рай, где люди могут жить вечно, не старея. Представляете, что начнется? Миллионы обездоленных, голодных, бедных, недовольных своей судьбой устремятся сюда. Начнут есть, пить, развлекаться, наслаждаться даром. Но мы с вами знаем, ничто не берется из пустоты. Если что-то прибавилось в этом мире, оно убавилось в том мире. Через год ресурсы Земли будут исчерпаны, и человечество погибнет. Мьянти уселся в невидимое кресло, предпочитая, в отличие от Ольмека, который никак не мог насытиться роскошью, все простое, неприметное, иногда просто несуществующее. «Я тоже думал об этом», — сказал он, — «но я надеюсь на разум людей. И потом у человечества найдутся способы ограничить сюда доступ». Ольмек с огорчением покачал головой. «Жаль. А я-то думал, любезный враг, вы успокоились». «Никогда! Либо я добьюсь своего вместе с такими, как я, либо найду выход. Возможно, не тот, что предлагает Сигеру Касамацу. Вы считаете, что есть какой-то другой? Надеюсь. По моим расчетам, должен быть. Что-то вроде дыры или двери?» — подшучивал Ольмек. «Без ехидства и злобы, вполне дружелюбно, не исключено. А если не найду, я взорву эту призрачную стену». «О-о-о!» — негромко сказал Ольмек. «Я всегда опасался, что вы придете к подобному решению. Тем более, что вы знаете, уважаемый враг, это вполне возможно». «Не проверено». «Я могу проверить, но это будет последней проверкой». Ольмек встал с кресла и, не спеша раздевшись, опустился в золотую ванну, которая тут же возникла перед ним. Зачерпнул воду, полюбовался красноперыми рыбками, оказавшимися в его ладонях, и примирительно сказал: «Не расстраивайтесь, Мьянти. Может, эти новенькие решат, наконец, исход голосования в вашу пользу. И мы все вернемся. Только вот интересно, куда? В тот мир, который существует сейчас, или тот, который был, когда мы исчезли? Вы хотите в дебри Африки на 2000 лет назад?» «Если там моя няня, то да», — уверенно ответил Мьянти. «А я не хочу вернуться на 3500 лет назад туда, где люди ели людей и регулярно умирали от голода и болезней». Мьянти встал, и в руке его неожиданно появился кинжал. «Извините», — смутился он, — «это невольно. В «Вполне вас понимаю», — кивнул Ольмек.